Глава 23. Никогда не отличалась сентиментальностью, но сейчас, прикасаясь к истории гильдии, ощущала настоящий трепет. Было что-то невыразимо значимое в том, что скрывали старые, но хорошо сохранившиеся благодаря магии страницы. Дневник был тяжелым и объемным, страницы плотными и украшенными золотой тисненной рамочкой, где с гербом империи соседствовал символ магических игр. Хотя, правильнее сказать, изначально этот символ являлся олицетворением магии как таковой, а уже после стал применяться в играх. С первой страницы на меня смотрел основатель. Признать в этом худощавом парнишке старца, которого я недавно встретила в горах, было практически невозможно. Мага камер в то время не существовало, и его портрет был нарисован тушью. Но нарисован настолько реалистично, что его можно было с легкостью принять за фото. Рядом изображались еще трое первых магов гильдии, среди которых я с удивлением обнаружила девушку. Симпатичную, длинноволосую, молодую. «Приплыли», называется. Хоть я в свое время благополучно прогуляла добрую половину уроков истории, точно знала, что в учебной программе никаких девушек среди первых магов не числится. Вот вам и искажение фактов. Вот вам и воспитание новых поколений в убеждении, что место женщин дома да на балах. Наряду с возмущением во мне всколыхнулась гордость и радость. Еще один повод доказать свою состоятельность как боевого мага и утереть нос всяким там напыщенным индюкам. В дневнике имелось более десятка разделов, каждый из которых открывал портрет и информация о главе, а далее шел список живущих при нем в гильдии магов. Потеряв счет времени, я всматривалась в незнакомые лица, читала о разных видах магии и изучала биографию магов прошлого. В какой-то момент пришлось себя остановить, так можно и сутки за чтением просидеть. Быстро пролистав книгу почти до конца, я добралась до самого интересного. Грех Квара, в отличие от предшественников, взирал на меня с вклеенного в дневник черно-белого фото. Качество оставляло желать лучшего, но черты его волевого лица все же хорошо просматривались. Высокий, подтянутый, темноволосый. Даже через бумагу ощущалась его непоколебимая уверенность и сила. На несколько мгновений показалось, что его взгляд мне очень знаком, но вспомнить, где видела его раньше, я не сумела. Впрочем, что там вспоминать? Наверняка на его же портретах, только там Квара значительно старше. На последних страницах этого раздела я увидела папу, тогда еще совсем мальчишку, своих бабушку с дедушкой, покинувших наш мир вслед за мамой. Понимать, что вот этот мальчишка спустя несколько лет одолеет тогдашнего главу, было странно. Как и понимать, что этот самый мальчишка и теперешний Драгор Непобедимый — один человек. Рядом с ним стоял еще один мальчик, в котором я без труда узнала Райна. А чуть поодаль — подросток. Судя по портретному сходству с Грехом Квара, приходящийся ему сыном. Ну да, так и есть. Подпись Норк Квара — лучшее тому доказательство. Оторвавшись от изучения дневника, я задумалась. Насколько я слышала, история с семьёй Квара вышла мутная. Сразу после поединка с моим отцом бывший глава забрал жену с сыном и, не объяснив причин, покинул гильдию. Ушел быстро и не прощаясь, а спустя несколько месяцев трагически погиб. Империя тогда гудела, как растревоженный пчелиный улей, но его смерть списали на несчастный случай. А что стало с женой и сыном, неизвестно. Кто-то говорил, что они уехали из Салзорья, кто-то, что осели где-то в деревушке и вели спокойную и уединённую жизнь. Последний раздел я просматривала с особым интересом. Смешно, но некоторые фото, где была запечатлена я сама в детстве, видела в первый раз. Меня, как дочь главы гильдии, фотографировали часто, и информация обо мне предоставлялась более чем достаточно. Были здесь и родители, и тетушка Ливия, и Эгри с семьей, и Тамия, и Трей, и Кристор. Сирота, изначально принятый в гильдию, больше из жалости. Вот и пожалели на свою голову. Время пролетело незаметно, и я очень удивилась, когда обнаружила, что наступил вечер. Яркий свет сменился приглушенным, мягким, наполнившим библиотеку золотистыми тонами. Потянувшись и размяв затекшую шею, я вернула дневник на прежнее место, поправила на кресле плед, устранив следы своего присутствия, и вышла в коридор. Увидев, как мои личные телохранители рубятся в зачарованные, парящие в воздухе карты, усмехнулась. А когда они, заметив меня, попытались быстро скрыть следы преступления, фыркнула в открытую. Я уже развернулась и сделала несколько шагов по коридору, когда в другом его конце показался Трей. За его спиной тоже маячили два здоровенных детины, пожалуй, даже более здоровенных, чем мои. Сам Трей решительно двигался в мою сторону. Но вместе с тем складывалось ощущение, что меня не замечал. Спустя некоторое время стало ясно, что направляется он не куда-нибудь, а в библиотеку, ту самую, из которой только что вышла я. «Лия», — удивился он, поравнявшись со мной, — «а ты что здесь делаешь?» Я сложила руки на груди. «Могу задать тебе тот же вопрос». Трей еще ничего не ответил, а я уже пришла к выводу, что дневник читал именно он. Не будучи уверенной в этом до конца, все же рискнула спросить. «Ну и на кой черт тебе дневник?» Если у меня и были сомнения, то после реакции Трея от них не осталось ни следа. Он напрягся, силой сжал челюсти так, что на щеках заходили желваки, а затем вдруг совершил непредвиденное. Схватил меня за руку, дернул на себя и, глядя в глаза, процедил. «Он обманывает тебя, Лия. Ты ему не нужна. Пока у меня нет доказательств. Но будь уверена, я их найду и выведу Дира на чистую воду». «Совсем с катушек слетел», — возмутилась я и, глянув на стражей, адресовала возмущение уже им. «А вы что стоите? На меня тут, можно сказать, нападают, а им хоть бы хны. Тоже мне телохранители». Опомнившись, те поспешили исполнить свои прямые обязанности, но Трей тут же меня отпустил. Мне второго приглашения не требовалось. Раздраженно передернув плечами, я стремительно обогнула мага и устремилась прочь. Прямо, прямо и налево в тренировочный корпус. И пусть только посмеет кто-нибудь занять моего Тедди. Посмели. Но, видимо, вид я имела более чем решительный, так как мне его тут же уступили. Ох, да чего же хорошо обрушить на этого несгибаемого мужчину вереницу ударов. Ах, как прекрасно вернуться в строй и заняться, наконец, любимым делом. Ух, и здорово ощутить в руках приятную тяжесть любимых клинков. Пока упражнялась, я все никак не могла выкинуть из головы слова Трея. Совсем спятил. Раньше его в таком настроении вообще редко можно было увидеть. Сплошные улыбочки и заигрывания с преданными фанатками. А теперь точно сама тьма в него вселилась. Даже о своих поклонницах думать забыл. Возможно, какая-нибудь другая девушка на моем месте сочла бы его ревность лестной. Но у меня она не вызывала ничего, кроме злости и раздражения. Любит он, как же. Просто привык получать все, что захочет, и был уверен в своей безоговорочной победе. А как появился серьезный конкурент в лице Олдера, так и поведение его изменилось. К слову, Олдера в тренировочном зале не было, что меня радовало. Хотелось сосредоточиться на тренировке, а в его присутствии мне бы это вряд ли удалось. Вечером, когда вся наша шумная компания собралась за обещающим быть долгим ужином, прямо в обеденный зал заявился отряд стражей. Пришли они по душу Кристера, сказав, что вынуждены его задержать. Что происходит, понимали далеко не все. Кажется, даже сам Кристер не понимал, точнее, делал вид, что не понимает. А вот страх на его лице проявился предельно отчетливо. Причем даже не просто страх, а самая настоящая паника. Наверное, таким этого уравновешенного скромнягу никогда не видела не только я. Тем не менее, стражем он сдался без лишней суеты. Проводить процессию до выхода отец поручил Райну, и как только за ними закрылась дверь, воцарившееся в зале молчание нарушил возбужденный гомон. Призвав всех к тишине, отец сделал объявление о дисквалификации Кристера Евера без права восстановления. Причины остались неозвученными, но наши маги и без того о них догадывались. Атмосфера за ужином стала напряженной, и даже поющий мимо нот Брюс не мог этого исправить. Меня же факт задержания Кристера, напротив, успокоил. Горечь и неприятный осадок, конечно, остались, но в конечном счете каждый получает то, что заслуживает. Осталось только найти того, кто за ним стоял. Но, учитывая способности Олдера и количество подключенных людей, расследование обещало быть недолгим. Утро в гильдии началось рано. Поднявшись первыми лучами солнца, я быстро приняла душ, привела себя в порядок и наспех позавтракала сэндвичами, принесенными для меня Эгри. Далее до меня снизошел великий и неподражаемый стилист, с которым мы провели за обсуждением боевых облачений целых полтора часа. Эгри все это время находился в комнате и бессовестно надо мной подтрунивал, громко жуя излюбленные шоколадные конфеты. После того, как фасоны и расцветки были утверждены, Чука быстро соорудил мне прическу, нанес макияж, помог одеться и благословил на подвиги. Невзирая на то, что бои предстояли только завтра, сегодняшний день подвигов тоже не был лишен. Началось все с небольшого интервью. Затем было еще одно интервью. А после, удивительно, правда, еще два запланированных интервью. Вырвавшись из цепких лап газетчиков, я практически бегом примчалась в главный зал, где к этому времени собрались все участники. В центре возвышался магический шар, рядом с которым замерла сосредоточенная Рута. В шаре подпрыгивали и скручивались быстрым вихрем жетоны, каждому из которых присвоили особый номер. После исключения Кристера участников осталось всего 14, а через два дня боев должно остаться 7. Всего 7 из 99. Жеребьевка случайным образом разбивала нас на пары. Первой половине предстояло выйти на арену завтра, второй — послезавтра. В какой день выступать, мне было все равно, и единственное, о чем я молилась, только бы не получить в сопернике Олдера. О нет, я хотела с ним сразиться, чертовски хотела. Но время еще не пришло, и я практически не сомневалась, что случись встретиться с ним в бою именно сейчас, меня уделают как младенца. «Номер 99 против номера 43», — объявила Рута, и я облегченно выдохнула. 43-й номер — Най Айен, обладающий магией водного творения. Учитывая мою огненную суть, бой предстоял как минимум интересный. На эту жеребьевку имелось у меня еще одно потаенное желание, чтобы Трею выпало сразиться с Олдером, и всеобщий любимчик наконец потерпел фиаско. Но, увы, в этом случае звезды не сошлись. Подвиги продолжились посещением больничного крыла, где я осведомилась относительно состояния Эшера Кале. К сожалению, в себя Максими Ветров до сих пор не пришел, но, по крайней мере, его состояние было стабильным. Ну а завершал мои утренние героические шествия визит к отцу. Лекарь уже должен был составить заключение вчерашнего осмотра, и наступило самое время ехать в императорский дворец. «Ты не поедешь», — сходу отрезал отец, едва я переступила порог его кабинета. Я только рот открыла, намереваясь возмутиться, как на меня сверкнули загоревшимися глазами и безапелляционно добавили. «Ее Величество приглашало только меня». Так что тебе во дворце делать нечего. И ведь не поспоришь. Никак не проверишь, правда он говорит или нет. Но даже если императрица меня не ждет, посетить дворец нужно. Сомнительно, что позже я добьюсь от папы информации о результатах осмотра. «Думаешь, я не понимаю, кому всем этим обязан?» Не сводя с меня немигающего взгляда, спросил отец. «Твое счастье, Фелиция Саагар, что ты участвуешь в играх, иначе взял бы розги и как всыпал». Я сдавленно фыркнула. От такой детской угрозы ситуация вмиг утратила всю напряженную серьезность. «Я ведь переживаю за тебя, пап», — вздохнула, подойдя к нему. «Хоть ты и поступаешь со мной по-свински». Теперь фыркнул он. «А ты докажи, что я не прав», — неожиданно заявил он. «Обойди всех соперников и выиграй главный приз. Если сумеешь, Лия, я действительно уверую, что моя дочь не только самостоятельная состоявшаяся личность, но и сильнейший боевой маг». «Сумею», — огонь довольно лизнул меня изнутри. «Не сомневайся». «Учти, завтра буду внимательно следить за твоей техникой», — пригрозил папа. «Так что советую сегодня хорошенько потренироваться». «Потренироваться, да. Этим я и собиралась заняться после того, как...» «Ну, Драгор непобедимый, вот хитрый лис. Специально мне зубы заговаривает, отвлекая от темы осмотра. Не успела я опомниться, как меня практически вытолкнули за дверь и вышли следом. Я бы еще непременно повозмущалась и поупрямилась, если бы на папино счастье рядом не оказался Эгри. «Есть время поболтать?» — почтительно кивнув главе, спросил он у меня. Все утро Эгри держался молодцом, отпускал привычные шутки и казался беззаботным, но я знала, чего стоила эта беззаботность. Кристор все-таки был его другом. Мы сидели на принадлежащем гильдии стадионе, который сейчас был практически пуст. Раньше мы часто приходили на эту площадку, дурачились и гоняли по полю мяч. Половина детства здесь, можно сказать, прошла. «Зачем он так, а?» — запрокинув голову к небу, спросил Эгри. «Хороший ведь парень был». «Казался», — поправила я. «Хорошим он только казался. Какими бы ни были мотивы, на такое идти нельзя. А я почему-то не сомневаюсь, мотивы эти самые, что ни на есть, корыстные». «Он и правда несколько раз пытался тебя устранить?» Видеть Эгри таким подавленным было непривычно. Я попыталась пошутить. «Ага. Бил-бил. И не добил. Я живучая». «Следствие наверняка будут проводить закрытое», — поделился своими мыслями Эгри. «По крайней мере, до окончания игр придавать огласке результаты расследования не станут». «А ты, случайно, не знаешь, с кем Кристор в последнее время общался? Может, замечал что-нибудь подозрительное?» «Ты, Филька, прямо следователь», — усмехнулся Эгри. «Если б замечал, давно бы рассказал. Так-то он парень закрытый. Со мной общался с Эшером, с Райном. К Звелуне еще захаживал». «К Звелуне?» — удивилась я. «Нравилась она ему. Вот уж не знаю, чем. Слушай», — круто сменил Эгри тему и как-то вмиг повеселел. «Идем мяч погоняем». Не дожидаясь ответа, ловко достал из колоды карту с изображением красного мяча и подбросил ее в воздух, после чего в руки ему упал точно такой же, только уже материализовавшийся мяч. Вообще-то, я намеревалась тренироваться, но в просьбе другу отказать не смогла. «Давай, давай», — подбодрил меня Эгри. «А то я знаю тебя. Только в гильдию вернешься, сразу к своему Тедди побежишь. Да будет тебе известно. Только дураки тренируются накануне выступления. Перед важным событием нужно отдыхать, расслабляться и не думать ни о чем плохом». Смысл в его словах определенно имелся. Может, он и прав? Сдавшись, я махнула рукой, соскочила со скамьи и бросилась на игровое поле. Эгри побежал следом, и как только со мной поравнялся, нас настигла громкая. «А мне присоединиться можно?» С трибун к нам спускалась недавно упомянутая Звелуна. Эгри ее присутствие ожидаемо не обрадовало, и он явно вознамерился возразить, но промолчал, получив от меня ощутимый тычок в бок. «Конечно», — ответила я Звелуне, проигнорировав молчаливое недовольство друга. «Присоединяйся». Мы играли в старый добрый трич. Носились по полю, отбирали друг у друга мяч и старались забросить его в кольца. Вначале Эгри показательно избегал всяческого контакта с предсказательницей. Она тоже стремилась больше находиться рядом со мной. Но после все как-то наладилось. Проснулся азарт. Мы вошли во вкус и словно вернулись на много лет назад, в далекое детство, когда на этом стадионе еще не было колец, и мы мастерили их сами. Сами же приносили и устанавливали. Кажется, тогда и дышалось легче, и небо было безоблачней, и даже солнце светило ярче со своей высоты. Отобрав мяч у Эгри и прицелившись в самое маленькое кольцо, я вдруг ощутила запах прилетевшего ветра. Он пах яблоками, как в том самом детстве, когда мы рвали их охапками и, небрежно отерев, с наслаждением ели. На несколько мгновений во мне проснулась ностальгия по тем временам. Взглянув на Эгри, я увидела щуплого, высокого для своего возраста мальчишку с задорной улыбкой и невероятным блеском глаз. А рядом — кучерявую рыжую девчонку, всегда таскающую с собой прозрачный шар и кучу самодельных амулетов. Картина была настолько реальной, что я почти поверила в нахождение поблизости зазнайки Тамии из древика Аграна. А вон там, позади тримун, у старой скрюченной яблони отсиживается нелюдимый Трей, который приходит в себя после наших насмешек. Мы кричим, подзадориваем друг друга, деремся и смеемся, смеемся, смеемся, с восторгом принимая каждый подаренный жизнью миг. И куда только все делось? Когда успела уйти, изменив нас так, что мы даже не заметили? Еще одно мгновение, и ностальгия сменилась искренней, практически детской радостью. Взмыл в воздух красный мяч, стремительно ринулся вперед и пролетел прямо сквозь кольцо. Я восторженно засмеялась, подняла руки и захлопала в ладоши, чувствуя себя 8-летней девчонкой. Шальной до крайности задорный настрой охватил не только меня. И Эгри, и даже Звелуна чувствовали тоже. Это читалось на их лицах, в поведении, в звонких голосах. Не применяя магию, пользуясь только физической силой и ловкостью, мы превращались в обычных людей и забывали обо всех свалившихся проблемах. Теперь я понимала, почему Эгри привел меня именно сюда, и была за это благодарна. Проявив неожиданную сноровку, Звелуна перекрыла мне путь, сделала выпад, пытаясь отобрать мяч, и наши руки соприкоснулись. В следующую секунду она резко отпрянула назад, споткнулась и едва не упала, а когда подняла на меня взгляд, ее глаза были пусты. «Что такое?» — заметив неладное, спросил Эгри, но ему никто не ответил. Звелуна стояла неподвижно, слегка приоткрыв рот и смотря куда-то в пространство. Раскрасневшиеся от быстрого бега щеки стремительно побледнели. Кожа стала мраморно-белоснежной и подчеркнула яркость рыжих веснушек. «Начинается!» — закатив глаза, страдальчески вздохнул Эгри. «Вот всегда с ней так!» Периодически случающиеся у Звелуны видения редкостью не были. Но сейчас что-то заставило меня насторожиться. Сложилось впечатление, что ее теперешний транс — вызвало соприкосновение наших рук, каким бы странным это ни казалось. Время шло, а она все продолжала неподвижно стоять. Ничего не менялось, кроме ее вдруг зашевелившихся губ, беззвучно что-то зашептавших. Эгри с невозмутимым видом гонял мяч, не обращая на Звелуну внимания, а я не могла оторваться от ее застывших, практически стеклянных глаз. По ощущениям, прошло не менее 5 минут, прежде чем она очнулась. Резко тряхнув головой, Звелуна осмотрелась по сторонам, а затем внезапно сорвалась с места и помчалась в сторону трибун. Вернулась она, держа в руке небольшой обломок ветки, который в следующий миг принялась что-то рисовать на земле. «Может, лекаря вызвать?» — предложил Эгри с показной жалостью, на нее посмотрев. «Тише ты!» — шикнула я на него и опустилась рядом со Звелуной. Выходящие из-под ветки каракули постепенно обретали форму, становились все более понятными и вскоре превратились в растение. Точнее, кустарник с колючками и редкими заостренными на концах листочками. «Чёрт возьми!» — потрясенно выдохнула я. «Да ведь это же...» Постоянно ускользающий образ, не дающий покоя со вчерашнего дня, вдруг отчетливо предстал перед глазами. Отчетливо до такой степени, словно я перенеслась во дворец, и прямо передо мной оказался белоснежный котяра с проницательными желтыми глазами. Закончив рисовать, Звелуна поднялась с земли, отбросила ветку, отряхнула одежду и, как ни в чем не бывало, спросила. «Тебе это о чем-нибудь говорит?» «Говорит», — не сводя взгляда с нацарапанного куста, подтвердила я. «А ты знаешь, что нарисовала?» «Это растение дважды с тобой связано». Прикрыв рот рукой, Звелуна зевнула. «Из-за него дважды проливалась твоя кровь». «Моя кровь?» Не зная, что и думать, удивилась я. «Дважды?» Звелуна пожала плечами и вмиг потеряла ко мне всякий интерес. Она всегда была странной, наш единственный астролог. Ночи напролёт смотрела в телескоп, собирала травы, варила сложные эликсиры, а днём отсыпалась и выходила из комнаты только поздним вечером. Чем было вызвано ее сегодняшнее желание не только появиться на улице днем, но еще и присоединиться к нашей с Эгри игре, я не понимала. Но возникло стойкое ощущение, что это судьба. По крайней мере, именно благодаря Звелуне я вспомнила, как выглядело показанное котом растение и могла поискать его в соответствующих справочниках. Хотя Зачем нужен справочник, если передо мной стоит та, что изучила их все, от корки до корки? «Так ты знаешь, что это за растение или нет?» — вновь обратилась я к ней. Меня бессовестным образом проигнорировали. Впав в прострацию, астролог кружилась на месте и подставляла лицо приветливым солнечным лучам. «Чокнутая!» — констатировал Эгри. «Это каэрийский буретцветник», — неожиданно раздалось позади нас. Круто обернувшись, я наткнулась на стоящего рядом Олдера, подошедшего так тихо, что никто даже не заметил. Его внезапное появление отвлекло меня от его же слов, а когда я их, наконец, осмыслила, внутри взметнулось пламя. «Буретцветник. Яд, который подмешали мне в вино на приеме у герцога. Если трактовать слова Звелуна не буквально, как обычно все делают, можно считать, что в тот недавний случай пролилась моя кровь. Или, иными словами, я пострадала». «А почему дважды?» «Да потому что этой же дрянью кто-то методично травит моего отца. Ведь не случайно это растение привиделось мне именно во дворце сразу после осмотра папы лекарем. Кот просто дал подсказку. Как и говорила императрица, этот шерстяной артефакт ничего не делает просто так». «Что ты там рассказывал о действии буретцветника?» — охваченная эмоциями, спросила я у Олдера. «Его трудно распознать даже опытным лекарям, и он может оказывать разный эффект в зависимости от дозы, да?» Олдер утвердительно кивнул. «А если его дают человеку малыми дозами на протяжении длительного времени, такое возможно?» «Да». Меня замутило. Мысль об отравлении приходила мне в голову и раньше, но я никогда не воспринимала ее всерьез, до последнего надеясь, что папин недуг связан с чем-то другим. «Не понимаю», — выдохнула я, невольно обхватив голову руками. «Кому это нужно? Особенно сейчас, когда его вот-вот сменят». «Мне кто-нибудь объяснит, что происходит?» Прокашлявшись, привлёк к себе внимание Эгри. Его голос вернул меня к реальности и заставил моментально прикусить язык. Еще не хватало, чтобы он узнал о подорванном здоровье главы гильдии. Разумеется, Эгри я доверяла и знала, что он не станет болтать, но осторожность лишней не бывает. Не успела я об этом подумать, как меня посетила другая мысль. Мага-камеры. Обнаружив, что они парят немного поодаль, там же, где рубились в карты наши охранники, я с облегчением выдохнула. Все-таки нужно быть осторожнее и контролировать каждое произнесенное слово. Что до Олдера, то я не сомневалась, об отце он знает и без меня. Учитывая их близкое знакомство с императрицей, вряд ли она ему об этом не поведала. Скорее, еще и расследование провести поручила. В голове творился полнейший кавардак, среди которого на первый план выдвигалась решимость сию же минуту отправиться во дворец. И плевать, что отец запретил, плевать, что императрица не ждет, я должна обо всем рассказать. Но стоило сделать всего один шаг, как Олдер преградил мне путь и посмотрел так, словно знал все мои мысли. «Отойди», — потребовала я, теряя остатки контроля. Его тон был подобен потоку холодной воды. «Успокойся». Вода столкнулась с бушующим внутри меня огнем и раздалось шипение. Мое крайне злое шипение. Не дав опомниться, он подхватил меня под руку и потащил прочь со стадиона, игнорируя полетевшие вслед крики Эгри. «Дурдом!» — расслышала я его возмущенные слова. «А ты что смотришь?» — обратился он к Звелуне. Наверное, будь на его месте кто-нибудь другой, он бы попытался вмешаться и меня защитить. Но Эгри знал, что если пожелаю, я могу прекрасно справиться сама. И раз уж позволяю Олдеру себя увести, значит, на то есть причины. Эмоции просто кипели, рвались наружу, и я понимала, что Олдер прав. Мне нужно успокоиться, если не хочу наделать глупостей. Но как тут можно успокоиться, когда ты вдруг узнаешь, что близкого тебе человека хотят убить? Не просто сместить с должности, не просто подставить, а именно убить. И не кто-нибудь, а явно состоящий в гильдии маг. Олдер привел меня к растущей неподалеку старой яблоне, усадил на видавшую виды скамью и присел рядом. Раздраженно махнул рукой охранникам, подошедшим слишком близко, и те незамедлительно ретировались. «Во дворец сейчас идти не нужно», — спокойно, но непоколебимо произнес Олдор. «Отлично! Сколько раз за день я еще это услышу?» «Во-первых, невзирая на молодость, Орелли — первоклассный лекарь, сумевший распознать буряцветник. Более того, он утверждает, что в организм твоего отца яд поступал вместе с черным чаем примерно последние 5-6 месяцев. Хотя все же он не был уверен до конца и назначил дополнительные анализы. Но теперь нужды в них нет, и я сегодня же дам ему об этом знать». Я уже перестала удивляться скорости, с которой Олдор получал нужную информацию. Не удивилась бы, даже узнай, что он и сегодня успел побывать во дворце. Процесс выведения такого яда очень сложен. Просто перестать его принимать недостаточно. Потребуется госпитализация и долгое лечение. Правда, лорд Саагар до окончания игр категорически от него отказывается. «Отказывается?» — эхом повторила я. «То есть как отказывается? Мне нужно срочно с ним поговорить». «Да угомонись ты!» — не дав мне встать, повысил голос Олдор. «Он сейчас в департаменте. Контролирует подготовку к завтрашнему этапу игр. Или ты хочешь прилюдно отчитать главу магической гильдии и устроить скандал на потеху журналистам?» «Хочу!» — огрызнулась я. «Ты не понимаешь. Хотя бы можешь представить, каково это — узнать, что твоего родного отца полгода травят. А может, это твоих рук дело? Буряцветник растет в твоей драгоценной Каирийской империи. Моего отца ты ненавидишь. Так, может, решил отправить его на тот свет?» Столкнувшись со стекленевшими карими глазами, я резко осеклась. Поняла, что перегнула палку и с глухим стоном, уронив в лицо в ладони, сдавленно проронила: «Прости». Повисла напряженная, физически ощутимая, давящая тишина. «Твое предположение обосновано». Голос Олдора звучал ровно и как-то отстраненно. «На твоем месте я бы подумал так же». От такой ровности и отстраненности глаза почему-то защипало. Как никогда я была близка к тому, чтобы позорно разреветься. «Я так не думаю», — выдавила, смотря на свои сцепленные в замок руки. «Даже если бы мне предоставили кучу доказательств твоей причастности, все равно не поверила бы. Ты слишком гордый для того, чтобы действовать такими гнусными методами. И правильный. И даже добрый, черт тебя возьми, хоть и тщательно это скрываешь. А мне... мне просто плохо. Правда, плохо. Думала, что я сильная, независимая, способная со всем справиться. Но когда дело касается близких, сложно держать себя в руках. У меня весь мир на глазах рушится. Я всю жизнь искренне считала, что наша гильдия — это большая, дружная семья, а они...» Две предательские слезинки все-таки скатились по щеке. Но не успела я их стереть, как мои руки накрыла ладонь Олдора. Ничего не говоря, он привлек меня к себе и поцеловал, жадно, страстно, не сдерживаясь. Я ответила на этот поцелуй, выплескивая горечь, боль и делясь неожиданно окрыляющим чувством, что дарили его объятия, прикосновения, само присутствие. Отстранившись, он провел большим пальцем по моей щеке и посмотрел в глаза. «Не думай о том, чего все равно не можешь изменить. Завтра будет трудный день. Тебе нужно развеяться». Поднявшись из скамьи, он потянул меня следом и с небрежной усмешкой добавил: «Пойдем, моя прелесть». «Куда?» — спросила я скорее машинально. «Увидишь». Усмешка Олдора превратилась в многообещающую улыбку. «Уверен, тебе понравится».